Это бывший генерал от инфантерии Петров, отказавшийся, по слухам, служить в Красной Армии, несмотря на самые лестные предложения. Мы с ним много говорили, однако преимущественно о местных делах. Говорят, в Ялту приезжает какой-то известный режиссер, который будет ставить картину «Не пойман, не вор». Не пробовал ли я счастье в рулетке Тутебадзе? В последнее время играют крупно, в особенности какая-то приезжая, скромно одетая пожилая дама. Был ли я на диспуте «Есть ли Бог», в котором участвовал сам митрополит Введенский? Но когда я спросил его, видел ли он приключения мистера Веста в стране большевиков, он иронически улыбнулся и заметил, что уход за цветами мешает ему, к сожалению, посещать кинотеатры. Все это осколки империи. Среди них есть несколько сумасшедших, о которых мне не хочется писать, потому что они как-то оскорбляют впечатление от милой Ялты с ее узкими крутыми улочками, с ее увитыми глициниями домами, с изящными железными калиточками в стенах из серого камня, той Ялты, которую ты любишь, а я полюбил. Кстати, величественный серый платан по-прежнему стоит на набережной, опровергая пушкинскую мысль о равнодушной природе. Он как раз удивительно неравнодушен. Мне показалось, что он обладает способностью памяти и, может быть, когда-нибудь расскажет потрясенному человечеству историю Ялты от генуэзцев до борьбы за Крым. Теперь о твоем учителе и друге Вардгесе Яковлевиче Суринянце. Один местный старожил рассказал мне, что его хоронила вся интеллигенция Крыма. Прощальное слово говорил знаменитый артист Ваграм Папазян. Сохранился будто бы даже рисунок какого-то художника, изображающий эту печальную торжественную процессию. Вообрази же мое удивление, когда оказалось, что этот старожил не мог показать мне даже приблизительно, где находится могила Суринянца, где-то рядом с армянской церковью, которую он расписывал. Он заведовал в 1921 году отделом Союза работников изобразительных искусств и жил в доме доктора Фаворского. Я пытался найти людей, знавших его, но, увы. Поиски мои внезапно оборвались. Вернувшись из экскурсии в Никитский сад, я заболел малярией. Письмо не закончено и не отправлено. Без даты. 29 мая 23 года. Чебукли. Я часто сознаю, что нет у меня другого Бога, кроме живописи, и что все другие стремления мои в сущности низменны. Эта мысль мешает мне, унижает меня. Хорошо я поступаю, кажется, только для других, боясь, чтобы меня не приняли за эгоистку или просто за дуру. Теперь я стала чаще сознаваться в этом перед собой, ведь ты далеко, и это почему-то помогает мне работать лучше, чем прежде». Может быть, это и есть Бог или рука, которая ведет меня, не знаю, к совершенству ли, но уж, во всяком случае, в сторону от идолопоклонства. Это выглядит смешно, не правда ли? Отказываться от признания, которого нет, и от благополучия без гроша в кармане. Не знаю, прав ли Гордеев, доказывая бесполезность моего увлечения Византией, но он прав в другом, более важном. Если не воспитать в себе готовности к самоотречению, к подвижничеству, не стоит и браться за дело. Вот я бездомная, нищая, и в сущности совершенно одна, но я знаю, что все это до холстов, которые я еще напишу. А когда начнутся холсты, все пригодится, и даже то, к чему присуждена душа, как присуждена она к разлуке с тобой. Тебя, должно быть, удивляют мои нравственно-философские размышления. Но душа как-то сама на солнышке зреет, хрупкое растение, и ох, как трудно вырастить ее одной, без тебя. Вот так-то, мой друг. Гордеев на днях едет в Париж, ему повезло, он получил визу, но он бывший офицер русского корпуса, воевавшего с немцами в составе французской армии. Может быть, мы с ним там встретимся. Было бы хорошо. Написала и подумала, хорошо ли? Ради всего святого, ответь мне. Я не могу больше ждать. Беспокоюсь и думаю о тебе беспрестанно. Здоров ли ты? Где ты? Почему такое бесконечное молчание?»